расписание полетов самолетов до целого курса заочного обучения. В телеприемник встраивается декодер, и, нажимая на клавиши панели управления, можно получить от компьютера при помощи, например, системы Viewtron в течение 18 часов свыше 12 тысяч страниц информации. Телезрители подписываются сейчас как бы на электронный журнал, который через кабельные каналы передает не только новости, погоду, но и интересующую его специальную и профессиональную информацию. Кабельное ТВ, как говорят в Соединенных Штатах Америки, входит в наши дома. Оно подобно телефону. Если он появляется в доме, его не отключают. Американская деловитость. Ветры американских хайвеев. Когда включился конвейер Генри Форда, включился и конвейер американских дорог. Автомобиль — это самая захватывающая игрушка, какой играл когда-либо взрослый человек на Земле, как писал Борис Пельняк в своей превосходной книге «Окей», открыл целую эпоху в Америке. Автомобиль возбуждал, действовал как наркотик и звал к скорости. Но скорость — это прежде всего дороги. И они стали быстро расти вместе с парком, сверкавшим никелем и следой, оглушавших прохожих резиновыми сиренами первых Фордов. Сегодня карта Соединенных Штатов сплошь покрыта сеткой дорог. Они выглядят на ней, как сосуды на анатомическом манекене. Американские дороги — предприятия серьезные. Это, пожалуй, концерн из концернов. Ни один из них не имеет столько вкладчиков, сколько дорожный. Ежедневно, а вернее ежечасно, ежеминутно вносят автомобилисты тысячи, миллионы долларов в это предприятие в виде дорожных сборов. Дороги, так называемые «хайвей», соединяющие американские города, все без исключения платные. Сборы идут в бюджет округов, штатов, являются важным дополнением для ремонта и модернизации дорог. Отсюда их хорошее состояние, в отличие, скажем, от дорог в самих городах. Еду по Вашингтону. В самом центре города машина содрогается, попадая в ямы или наскакивая на заплаты, наспех наброшенные на асфальт. Я проехал вокруг Белого дома по Пенсильвании и Конститьюшн-авеню и насчитал 11 таких ловушек. Городская магистраль, городская улица — прерогатива муниципалитета, а у него урезан бюджет. Дороги попадают под общее ассигнование на городское строительство, а эти средства урезаются правительством, как и социальные программы или программы жилищного строительства. Так в любом городе — Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско. Особенно коварны нью-йоркские улицы, даже самые фешенебельные — Парк-авеню, Мэдисон, Лексингтон. Их покрытие напоминает изорванный залатанный пиджак бездомного, который спит на тротуаре у Рокфеллер-центра. Машины здесь не только содрогаются в дорожных конвульсиях, но бывают случаи, что просто проваливаются в бездну подземных сооружений. Но вот вы выезжаете к Белтуэю, окружной дороге Вашингтона. Поворот на 95-ю магистраль, и открывается путь на Нью-Йорк. Возьмем этот отрезок, наиболее знакомый мне. На Белтуэе по 4 ряда движения в обоих направлениях. На 95-й они чередуются от 2 до 6. Здесь властвует бетон, ухоженный, гладкий, как взлетно-посадочная полоса аэропорта. Если вдруг загудят протекторы, и вы ощутите легкое вздрагивание машины, это сигнал. Значит, она пошла по участку, где преднамеренно вибристо нарезан бетон, предупреждающий, что впереди последует либо резкий поворот, либо дорога перекрывается ячейками, где начинается сбор дорожной пошлины, так называемый толл. Это от 75 центов до 1 доллара на наиболее коротких отрезках пути.